На лестнице прямо на ступеньках между первым и вторым этажом сидел Хальдер. Услышав мои шаги, он сразу же поднялся, загородив проход. «Верно, я подумал, что не усидит дома златовласая госпожа». «Ну и что? Может, мне прогуляться захотелось перед сном? Или в аптеку круглосуточную, мало ли?» «Не пущу», — веско обрубил викинг. «Я владычице путей слово дал». «Помню», — кивнула я. «Ты обещал проследить, чтобы я вошла в подъезд». «Я вошла. Даже в квартиру вошла. А дальше могу делать, что хочу». «Все равно не пущу», — упрямо стоял на своем скандинав. «Да почему? Слово ты сдержал, никаких претензий не будет. А если замерз, то я тебя за собой не тяну. Отогревайся на здоровье. Вернусь, чаем горячим напою. Хотя у вас такое, наверное, не пьют. Ладно, разберемся как-нибудь». «А если не вернешься? Это ты за меня волнуешься или боишься без чая остаться?» «Не хочу подвергать златовласую госпожу опасности». «Хватит меня так обзывать. Я тебе не госпожа. И у меня, между прочим, имя есть Сима. А вот опасности никакой нет. Я только посмотрю. Мне надо своими глазами увидеть, что там происходит». «Ты же все равно не видишь тени». «Я найду способ». «Нет такого способа». «Найду», — уже почти прорычала я. «Пропадешь же, безумная. И не подумаю. И вообще, ты ведь не хочешь, чтобы я наделала глупостей. Значит, станешь моими глазами. Будешь смотреть и описывать все происходящее. Иначе как я пойму, куда нельзя соваться?» «Валькирия», — в полголоса пробормотал викинг, неохотно отступая в сторону. «А?» — не поняла я. «Думал, что в мире я здешнем одну лишь валькирию встретил. Только ошибся, похоже. Вот и вторая явилась», — торжественно пояснил Хальдер. «Ты мне льстишь», — отмахнулась я. И первый выскочил из подъезда. Хальдер поспешил следом, едва не прищемив дверью внезапно рванувшего на улицу кота. И чего ему в тепле не сиделось? Метель тем временем только усилилась. Ледяной ветер сразу же бросил мне в лицо горсть снега и начал обшаривать куртку, пытаясь забраться внутрь. Кажется, погода совсем забыла, что на календаре вообще-то весна. Но раз уж решилась, надо идти. На первом же шаге я провалилась в сугроб почти по колено. В ботинках сразу стало мерзло и неуютно. «А что бы сделала златовласая валькирия, если бы я отказался?» — донесся сквозь пургу голос Хальдера. «В смысле, отказался пустить меня?» «Да». Я задумалась. «А что бы я действительно сделала? Не в милицию же жаловаться, что какой-то бродяга ко мне в подъезде пристает, и соседей на помощь не позовешь. Наверное, я бы обиделась». «И все?» «Ну, очень сильно обиделась». «Вот ведь шальная девица!» Непонятно чему обрадовался викинг, а затем сгробастал меня огромными ручищами, привычным жестом закинул на плечо и размашисто зашагал в сторону Игорева дома. Я едва успела подхватить сползшую с плеча сумку. Зачем я ее вообще с собой прихватила? По привычке, что ли? Теперь только мешаться будет. Зато шапку забыла, дурында бестолковая. Придется мир спасать с отмороженными ушами. Обратный путь почему-то показался в разы короче предыдущей сумасшедшей гонки. То ли потому, что меня несли, то ли отогрелось немного, то ли дорога шла на спуск. Но злополучная трехэтажка все так же скрывалась за мельчайшей белой пеленой, и разглядеть что-то конкретно можно было, только подобравшись почти вплотную. То есть оттуда, куда Хальдер меня пускать, никак не собирался. А с того места, где он сгрузил меня на тропинку, пришлось довольствоваться смутными очертаниями и предположениями. Вот то катающееся по снегу темное пятно – это Хель. И да, видимо, тот мужик с первого этажа. А вопящая фигура за разбитым окном – его когтистая гостья. «Николая Сергеевича видишь?» – спросила я. «Того воина?» «Нет, никак не различу». «Может, решил все-таки одеться?» – неуверенно предположила я. И сама же себя дернула. Хотя вряд ли он бы Хель одну не оставил, разве что кому-то его помощь нужна еще сильнее. «Сыну!» кивнул викинг. «Игорю? А с ним-то что? Тени стекаются туда, где тоньше, где легче вырваться. Через этих двоих почти прорвалось, но и через него тоже несложно». «Да почему? Что случилось? Хель же сказала, что ничего опасного с ним не сделала». «Она открыла теням доступ к его снам. Ненадолго. Это неприятно, но почти безопасно. Но там тонко, очень тонко. И если они поднажмут, да еще и с двух сторон... А туда многое сейчас стекается». «Куда?» «К его окну. Хорошо, что ты не видишь. «Плохо», — не согласилась я. «Хорошо», — неожиданно зло рявкнул Хальдер. «Не для твоих глаз такое, не для людей». «Ой, а ты, можно подумать, нелюдь», — возмутилась я. Чувство собственного бессилия и невозможности что-то изменить злило и выматывало. Я даже подобраться ближе к дому не могла. Скандинавский телохранитель следил за каждым моим движением и чуть что непреклонно отодвигал на прежнее место, словно нарочно кем-то помеченное россыпью зеленых бутылочных осколков. Смазанное темное пятно, яростно катавшееся по сугробам, внезапно распалось на две неравные части. Коренастый мужчина сразу же бросился к окну. Хель кинулась следом, но двигалась как-то неуверенно, медленнее, чем обычно. «Что он с ней сделал?» — сквозь зубы прошипела я. «Не он, а тени», — поправил викинг. «Он под их контролем сейчас, и они дают ему силы». «Да, да, понятно». Я пыталась взять себя в руки, но получалось плоховато. «А что они сделали-то?» «Не могу разобрать, но, кажется, просто связали. Не смертельно. Должно само развеяться через несколько секунд». Почти сразу же после этих слов Ольга вдруг встрепенулась и бросилась в погоню с новой силой. Но догнать мужчину уже не успела. Он первым добрался до разбитого окна и запустил руку в комнату. Его гостья моментально прекратила орать и вцепилась в благоверного. Одновременно с этим, с другой стороны, на нем повисла Хель. И почти сразу же отлетела на несколько метров назад, словно невидимый аркан захватил ее и протащил до ближайшего сугроба. Но при этом ее противник не шевельнул и пальцем. Я дернулась на помощь подруге, но Хальдер ловко поймал меня за капюшон. Пришлось просто смотреть, как взъерошенная девушка выбирается из сугроба и утирает снег с лица. Ее заметно шатало, и каждый раз у меня сердце сжималось от тревоги. Женщина тем временем прижалась к мужскому запястью губами и отпускать его не собиралась. «Она пьет, что ли?» – не поняла я. «Нет, не пьет. Не берет, но и не отдает. Скорее обменивается. Они словно становятся единым целым. Одно существо, но во много раз сильнее и опаснее. Не бойся, еще есть время. Сейчас оно не нападет, но и разъединить себя не позволит». «Когда ты научился так хорошо в этом разбираться?» «У меня было время в тенях». «Сколько?» «Не знаю. Кажется, много. Но там нет восходов и закатов. Возможно, я вернусь домой и узнаю, что там прошла неделя или год. Или сотни лет, или...» Викинг вдруг осекся и мотнул головой, словно отгоняя дурные мысли. «Или?» — не выдержала я. «Или я вообще не вернусь». Сказано это было совсем тихо и как-то обреченно. Хальдер знал, что Ольга — его единственная надежда. Кроме нее никто его отсюда не выпустит. А если неведомые тени так и будут швырять ее по сугробам, то не выпустит и она. Просто не сможет. «А почему ты не ушел, когда мы были в тенях? Когда переходили через мост? Не думаю, что Хель побежала бы тебя догонять». «Я собирался. Но тебе же было плохо. Надо было вытаскивать». Викинг выглядел так, словно ему поручили объяснять ребенку что-то банальное. Например, почему нельзя совать руки в огонь. «То есть ты остался здесь только потому, что спасал меня?» Ребенок скандинаву попался на редкость непонятливый. «Ну да. Что в этом странного?» «Прости». «За что?» «Если бы не я, ты бы мог уже быть на полпути домой». «Если бы не ты, я бы вообще не попал тогда вместе с вами в тени. Да и путь сквозь них. Даже в Вельве пророчице неведомо смог бы я вернуться обратно. Сюда я выпал случайно, когда уже не ждал спасения. Чуял, что какой-то мир совсем близко, но проход открыть не мог». «Почему?» «Говорил же, Локи меч отобрал, а больше нечем было». «Погоди, так ты можешь и сам такие проходы делать?» «Любой может, кто видит. Было бы чем». «Так почему ты просто не взял нож Хель и не сбежал с ним?» «Она бы убила меня за любую попытку. Не девушка, истинная валькирия. Да и не так все просто. Открывать должен кто-то, принадлежащий этому миру. По-другому не получится. Открывать, закреплять тропу, а потом закрывать. Иначе, ну, нехорошо это. Если не закрыть, проход останется свободным, и тени сюда нагрянут. Обязательно надо, чтобы снаружи кто-то запер. Лучше тот, кто и открыл». «А если я открою, а потом закрою?» «Ты не сможешь. Ты не видишь». «А если бы могла?» — уперлась я. «Если бы ты знал, что у меня получится, сказал бы нужные слова». «Ты не понимаешь», — стоял на своем Хальдер. Это не те слова, которые слышат. Их тоже надо видеть. Видеть. Сразу вспомнилось, как в школе я видела диалог девчонок-девятиклассниц. Тогда на мне были Ванечкины очки. Но ведь до этого и без них получалось разглядеть татуировки Хель, пусть и не очень четко. Я сощурилась, проморгалась, потерла глаза, но в этот раз моя спонтанная способность прорезаться не желала. Но ведь не могла же она появиться просто так. Должна быть какая-то система. Значит, надо просто вычислить закономерности. И чем быстрее, тем лучше. Вычислиться, поставить, найти верное решение – это просто. Это я умею. Честно говоря, это единственное, что я действительно умею. Итак, надо просто успокоиться, взять себя в руки и подумать. Быстро и четко, как на контрольной. В конце концов, я же отличница, лучшая ученица школы, победительница городских олимпиад и тому подобное. Я не могу проиграть каким-то там случайным обстоятельствам. Я прикрыла глаза, отстраняясь от остального мира, и попробовала воспроизвести в памяти свой первый момент видения. Темный коридор, разодранная нога Хель, бутылка зеленки, ничего особенного. А второй? Кухня, пельмени, вишневка, неподшитая юбка, ничего общего. Разве что оба раза рядом оказывалась Хель. Но вот это как раз легко списывается на совпадение. Возможно, дар прорезался у меня и в другие моменты. Просто рядом не было этой татуированной физиономии, поэтому я не успевала ничего увидеть. Но должна же быть хоть какая-то зацепка. Я снова представила оба эпизода, пытаясь найти схожие элементы. Оба раза был поздний вечер, а то и ночь. Отлично, сейчас тоже. Я волновалась. Ладно, тоже в наличии. Волновалась, у меня дрожали руки. Я воткнула иголку в палец. Точно. Была кровь на пальце. И когда я обрабатывала ногу Хель, тоже руки были в крови. Вот это уже тянуло на верное решение. Я присела на корточки, выискивая в снегу стекляшку поострее. Хальдер пока что не пытался меня останавливать, видимо, даже не понял, что я задумала. А я тем временем нащупала подходящий осколок, стянула перчатку и быстро, боясь передумать, полоснула острым краем по ладони. Боли не было. Я вообще ничего не почувствовала, даже холода. Вот когда руки начнут отогреваться, тогда и будет больно, и еще как. Но не раньше. Порез получился довольно глубоким. Капли крови добросовестно стекали по пальцам и падали в снег алыми льдинками. Я снова проморгалась, и ничего не изменилось. Мир вокруг остался прежним. Ветер беспорядочно кружил в воздухе снежные хлопья, Хель осторожно подкрадывалась к зачарованной парочке, и где-то вокруг клубились невидимые тени. «Ты что творишь?» – сурово воскликнул викинг, отбирая у меня стекло. «Совсем рехнулась?» «Нет, я просто проверяла гипотезу», – вздохнула я. «Все нормально. В смысле, у меня не получилось, так что можно не волноваться». Впрочем, а чего я ожидала? Если бы таинственные способности обнаруживались у меня каждый раз, когда я случайно резала палец или разбивала коленку, я бы заметила это давным-давно. Значит, ошибка. От разочарования хотелось сесть в сугроб и от души разреветься. Как же так? Ведь только что я была уверена, что нашла единственное и правильное решение. С какой стороны ни посмотри, правильное, другого нет. А если все правильно, просто я еще что-то не учла, мелочь, на которую обычно не обращаешь внимания. Еще раз подробно. Вот я выдергиваю иголку из пальца, слизываю капельку крови, но кровь Хель я на вкус не пробовала. Или, господи, как все просто! Я окровавленными руками пыталась открыть пузырек зеленки. Когда не получилось, дернула испачканную пробку зубами. Вот теперь все верно. Надеюсь. Потому что если нет, тогда другого решения я не вижу. Я осторожно слезнула кровь с ладони, от холода и волнения почти не чувствуя солоноватого привкуса. Хальдер смотрел на меня настороженно, но не вмешивался. Кажется, догадался, что я задумала, и боялся спугнуть почти невероятный результат. Я и сама боялась пошевелиться и даже вдохнуть. Только метели напряженное ожидание было нипочем, и она бесцеремонно швырнула мне прямо в глаза горсть снега. Ругнувшись, я отряхнула с ресниц белые хлопья и выругалась еще раз, уже гораздо более эмоционально. И такими фразами, которые приличным школьницам произносить вообще-то не положено. Потому что вокруг творилось такое, что цензурных слов для описания не хватало. Снег по-прежнему кружился в воздухе, метя в глаза, но теперь он почему-то совершенно не мешал смотреть. Я видела все так четко, словно находилась там, в самом центре событий, и гораздо яснее, чем в прошлые разы. Видимо, количество крови тоже имело значение. Затаив дыхание, я изучала изменившийся мир. Не сходя с места, я могла легко разглядеть остекленевшие глаза, сливающиеся в магическом порыве парочки, и каждую черточку татуировки на веках подкрадывающейся к ним Ольги. И удостоверение, которое она опять выронила из кармана. И даже рыжего подъездного кота, глазеющего на все из-за угла. Он-то что здесь забыл? Хотя Хель вроде говорила, что кошки все видят. Любопытно стало, наверное. И как только ему не страшно. Потому что мне, например, было не просто страшно, а нечеловечески жутко. В первый момент даже захотелось бухнуться в снег, закрыть глаза руками и взвыть от ужаса. Или хотя бы сбежать домой, забраться с головой под одеяло и не высовываться, пока все не закончится. Но ни то, ни другое я себе позволить не могла. Попыталась хотя бы зажмуриться, но и это не спасло. Наоборот, закрыв глаза, я перестала видеть реальные предметы, но всякие странные вещи проступили гораздо более четко, словно какой-то нетрезвый авангардист широкими мазками набросал их прямо на внутренней стороне век. Чужие взгляды, чувства, светящиеся линии, вспышки, мраморно-серая Хель, клубок огня на месте кота и тени. Тени были везде. Исчезли истинно черное небо, искрящийся снег, расплывчатые желтые пятна фонарей и припаркованная неподалеку красная легковушка. Все вокруг было затянуто грязно-серой пеленой, в которой я с трудом отличала верх от низа. Чуть поодаль эта пелена немного рассеивалась, и мир казался вполне обычным. Но Игорева трехэтажка выглядела так, словно ее целиком опрокинула в ту бесцветную реальность. И самое страшное, эта серая масса не просто покрывала все вокруг. Она двигалась, колебалась, дышала и расползалась в стороны. Она жила, и в ней жили тени, бестелесные обитатели того мира. Они почти сливались с той бесцветной сущностью, вместе с которой приходили. Различить одно серое на фоне другого было практически невозможно. Цвет не менялся, лишь становился более глубоким. Только когда эти существа начинали двигаться, можно было заметить или почувствовать краем глаза что-то странное, будто легкий ветерок колыхнул плотную штору или рябь пробежала по зеркально ровной поверхности пруда. Тени. То, что днем прячется под кроватью, а ночами проникает в сны, насылая кошмары и болезни. Горло неприятно сдавила невидимая ледяная рука, и я поспешила открыть глаза, не дожидаясь момента, когда снова начну задыхаться. К счастью, помогло. Едва я вынырнула из всей этой серой мути, как удушье немедленно отступило. Цвета тоже сразу же вернулись, но тусклые, приглушенные. А вот тени исчезать и не подумали. Наоборот, на цветном фоне разглядеть их было гораздо проще. Основная масса этих сущностей клубилась вокруг зачарованной парочки, и с каждой минутой их становилось все больше и больше. Причем я так и не смогла понять, откуда появляются новые. Они словно бы просто возникали в нашем мире, протискивая сквозь невидимые щели в реальности. А может, именно так оно и было. Проявившись, тени вели себя по-разному. Большая часть хаотично металась вокруг, как ночная мышкара вокруг яркой лампочки, но некоторые действовали более осознанно. Например, несколько штук яростно наседали на Хель, не давая девушке приблизиться к дому. Я с ужасом вспомнила ее рассказы о том, что до теней нельзя дотрагиваться. Но, кажется, находясь в нашем мире, эти существа не могли причинить людям какую-то неприятность одним единственным касанием. По крайней мере, подруга отмахивалась от них довольно бодро и как раз полоснула ножом самую настырную. Рассеченная пополам тень внезапно перестала напоминать бестелесного призрака и стала похожа на грязную половую тряпку, но лишь на мгновение. А потом сущность внезапно исчезла. Не то растворилась в воздухе, не то уползла в свой мир залечивать раны. Хель довольно улыбнулась. И тут же чуть не упала, потому что целая стайка серых желеобразных медуз облепила ей ноги, мешая движению. Я чуть было не бросилась на помощь подруге, но вовремя взяла себя в руки. Жертвовать собой ради друзей, конечно, почетно, но толку от меня там не будет никакого. Убивать этих тварей я не умею. Оружия подходящего у меня нет. Только под ногами мешаться буду. Да и вряд ли Хальдер, добровольно взваливший на себя обязанности телохранителя, так просто меня отпустит. Я покосилась на скандинава. Тот, поймав мой взгляд, невесело улыбнулся и протянул руку, указывая на окна Игоревой спальни. «Туда смотри, раз уж видишь теперь». «Ой!» — только и сумела выдавить я, проследив за его жестом. Тени, облепившие окно, напоминали фанаток, сгрудившихся вокруг своего кумира. Больше всего их было в районе приоткрытой форточки, но пробраться внутрь сущностям мешала какая-то неведомая сила, защищавшая квартиру. Изредка изнутри сверкали зеленоватые вспышки, с каждой из которых часть теней растворялась в воздухе. Но к освободившемуся месту тут же слетались новые. «Им нужен Игорь? А зачем?» «Чтобы выпустить в реальность то, что ему сейчас снится. И проход между сном и явью тем шире, чем крепче сон. Старый воин сейчас защищает его, но силы не равны. Ему следовало бы спуститься вниз, чтобы прервать обряд и перекрыть поток. Но тогда он оставит сына без помощи. Опасно». «А как можно прервать обряд?» – спросила я, надеясь, что вопрос прозвучит как простое любопытство. «Оторвать того мужа с его избранницей друг от друга, да оплести рунами, защитными знаками тайными». «А как они выглядят, эти знаки?» «Не пущу», – вместо ответа выдал викинг, на всякий случай оттаскивая меня за капюшон на пару шагов назад. «Да почему?» – не выдержала я. «Помрешь же, неразумная!» «Почему? Эти тени, когда здесь, они же ничего не делают, только мешаются!» «Рвется там, где тонко!» Совершенно не в тему ответил Хальдер и вдруг сознался. «Не знаю я, как это делается. Знал бы как, сам бы давно поток перекрыл, а то смотреть тошно». «Тошно, но вмешиваться все равно не будешь?» «Не буду. И тебе не советую. Это их дело, их война. Не моя и не твоя». Я с трудом отвела взгляд от залепленного тенями окна и в упор посмотрела на Хальдера. Нет, он не шутил. Напротив, говорил совершенно серьезно и убедительно. И от этого его невмешательства мне вдруг стало чуть ли не до слез обидно. Да, конечно, это не его мир. И все, что здесь происходит, не его проблемы. Но если не хочет помогать, то мог бы, по крайней мере, не мешать. Или пусть выметается в свою Вальхаллу. Или нет. В Вальхалл уже после смерти попадают, а он жив еще. Тогда в Мидгард ведь этот бородатый деятель именно оттуда вывалился. «Рассказывай, как открыть проход. Я выпущу тебя отсюда», — проговорила я, стараясь не выдать голосом все то, что творилось у меня в голове. «Точно решила?» Скандинав, кажется, тоже изо всех сил пытался выглядеть безразличным, но я отчетливо чувствовала. Он ждал это предложение и рад ему. «Это не очень сложно, но златовласая госпожа должна быть крайне внимательной». «Сима! Меня зовут Сима!» «Прости». «Прощаю. А теперь объясняй, что нужно делать». «Не торопись, дарительница жизни. Сперва нам нужно что-то, способное прорезать ткань мира». «Как нож Хель». «Именно так». Я оглянулась на дом, возле которого подруга остервенела, кромсала теней на серые лоскуточки, шаг за шагом медленно приближаясь к цели. «Но он ей нужен. Нельзя просто взять и отобрать у нее единственное оружие». «Но и мы без него обойтись не сможем». На мой взгляд, нож ничем особенным не отличался. Не кухонный, конечно, но и не антикварная редкость. В любом оружейном или охотничьем магазине таких десятки на прилавках лежат. И даже стоят не больно-то дорого. «А что в нем такого необычного? Почему именно он?» «Силу изнанки мира сущность его впитала. Создан он человеком. В мире откован здешним. Тени же закалили острый клинок собою, часть его к ним стремится, зная туда дорогу». Я украдкой поморщилась. Когда Хальдер начинал говорить весами, это одновременно раздражало и умиляло. Может, героические истории именно так слушать и надо? И любой, даже самый бытовой диалог мигом приобретает налет нездешней романтики. Но когда нужны точные факты, вычленять их из хитро вывернутых иносказаний очень утомляет. «А можно нормальными словами?» «Можно», — покорно согласился викинг, но, кажется, моя просьба слегка его расстроила. «Не любой нож подходит для того, чтобы открыть дорогу. он должен быть напитан тенями так, словно сам изготовлен по ту сторону. Но тени же сами ничего не делают, они, ну, просто существуют. Верно. Поэтому сперва вещь надо изготовить в реальном мире, а потом оставить в тенях. И чем дольше эта вещь там лежит, тем сильнее становится. То есть как? Я задумчиво лизнула все еще кровоточащую ладонь. Ее все-таки немножко соднило. Знать бы, насколько хватает действия такой гемоглобиновой подпитки. А то вдруг способность видеть покинет меня в самый неподходящий момент. Получается, можно просто взять любую зубочистку, прикопать под кустом, вырыть через год, и она станет волшебной. Не любую. С железом хорошо получается. С серебром еще. Стекло тоже неплохо. Драгоценные камни. А вот дерево просто разрушается. И спрятать на год не получится. В тенях нет ориентиров, там все изменчиво и непостоянно. Ты спрячешь, другой найдет. И не через год, через сотню лет. Или не найдет никогда. То есть все подходящие предметы кто-то просто потерял или оставил в тенях, они там долго лежали, потом их кто-то подобрал и вытащил в наш мир. Так? Именно так. Отлично, давай свою застежку. Какую застежку? Не понял Хальдер. Ну, фибулу, ломаную, серебряную. Ты же говорил, что долго в тенях бродил. Вот сейчас и выясним, насколько долго. Может, она уже успела пропитаться всем, чем надо. Викинг, поколебавшись, вытащил застежку и недоверчиво повертел ее в руках. То, что резать можно чем-то, кроме ножа или меча, похоже, ему в голову просто не приходило. Но я же видела, как Хель выписывала символы самым кончиком, даже не касаясь снежной глади. И иголка фибулы для такого вполне годилась. Твою бы голову да ученым мужам на плечи. Это ж надо было додуматься. Наконец изрек Хальдер, передавая мне украшение. Фибула была тяжеленькая и немного шершавая, а иголка гладкая и тонкая. Не удержавшись от соблазна, я проверила острие пальцем и, разумеется, немедленно укололась. Слизывая капельку крови с пальца, я почувствовала себя вампиром-мазохистом. Солоноватый привкус на языке уже успел стать привычным. Ну ладно, для пользы дело же. Знать бы еще, почему кровь на меня так действует. Вряд ли это нормально. Теперь внимательно слушай и смотри. Начал давать указания Хальдер. Делай все точно так, как говорю. Сперва тебе нужна основа. Можно и прямо по снегу писать. Но для первого раза лучше что-то плоское и твердое. Проще будет. Я осмотрелась. Ближайшая плоская называлась асфальтом и скрывалась где-то глубоко под сугробами. Хотя, секунду поколебавшись, я вытащила из сумки самую толстую книжку. Не зря же эту тяжесть с самого утра таскаю. Пусть послужит на благо общества. Такое подойдет? Да, вполне. И что дальше? Я осторожно положила книгу на примятый снег и попыталась вспомнить, что делала Хель перед мостом. Круг рисовать? Нет. Ее круг задавал основу. У тебя она и так есть. Вот и пиши прямо по ней. И, главное, слушай внимательно. И Хальдер начал диктовать. Я думала, это будет похоже на обычные слова, но ошиблась. Это вообще не было похоже на человеческий язык. Я понятия не имела, можно ли записать хоть какими-то буквами то, что он говорил. Но в тот момент я видела каждый произнесенный им звук и оставалось только перерисовать. Кончик иглы легко скользил по гладкой обложке, оставляя после себя яркий, фосфорицирующий след. В какой-то момент мне показалось, что книга раздвоилась. Реальная, тяжелая и бумажная осталась лежать на снегу, а над ней вдруг возникла точно такая же, но призрачно-серая и бесплотная. И теперь я писала уже по ней, над ней или погружая иглу внутрь проекции. Символы шли один за другим, образуя причудливый узор. При этом они не оставались на месте. Когда я дописывала последние, первые вдруг отделились от обложки и медленно поползли вверх, искривляя пространство. Я видела, как истончается граница между нашим миром и тенями, как вибрирует невидимая стена, как змеится по ней глубокая трещина. Но тени, успевшие проникнуть в наш мир, тоже это почувствовали. Я не смотрела сейчас на них, но почему-то знала это совершенно точно. Тени готовились к новому разрыву. Словно огромная собака учуяла запах хозяина и замерла в ожидании. «Теперь сплети нить между маяками», — велел Викинг. Пара жестов, и фибула в моих руках потеплела и стала ощутимо тяжелее. Я положила ее возле книги, и она моментально утонула в сугробе, расплавляя снег вокруг себя. А затем от нее, сквозь зарождающийся разрыв, протянулся толстый серебристый луч, и ткань пространства пропустила его. Викинг одобрительно кивнул. «Хорошо справилась. А теперь главное – клади на основу руку. Вторую дай мне. И веди меня туда, в тени. Но сама не ходи. Ты только проводник, поняла? Только проводник. И не забудь закрыть дверь». «Легко сказать». Я опустила левую руку на книгу, чувствуя, как обложка становится мокрой от крови и такой же горячей. В другую руку вцепился Хальдер, и я вдруг поняла, что он нервничает не меньше моего. А то и больше. Даже, пожалуй, гораздо больше. А я? Все происходящее настолько захватило меня, что казалось сном или волшебной историей. Я словно со стороны следила за действиями героини, не до конца осознавая, что это и есть я. Сквозь меня струилось странное тепло, принося с собой что-то давно забытое, но все еще родное. А потом реальность раскрылась передо мной, открывая проход в тени. И что-то неведомое с той стороны потянуло меня за руку, затаскивая внутрь. Точнее, попыталась потянуть, но вдруг отдернулась, обжегшаяся кровь. Она была уже не просто горячей, а едва не пузырилась, закипая. «Интересно, какая температура кипения крови?» – машинально подумала я и тут же перебила себя. «Неважно! Главное самой остаться здесь. Мне нельзя в тени. А вот Хальдер пусть валит домой. Домой! К тому концу фибулы, в Мидгард». Теперь я уже и сама точно знала, что путь ведет в Мидгард. Мистический, далекий, но вполне человеческий Мидгард. Тени расступились, и сквозь просвет стал виден небольшой деревянный дом, наполовину занесенный снегом. И там давно уже никто не жил. Там и не было ничего, кроме второго куска фибулы, прикопанного под крыльцом. Почему Хальдер соврал про брата, у которого она лежит? Нет же у него никакого брата! «Зачем ты...» – начала я, но вопрос так и не удалось закончить. Серебристая нить, связавшая два маяка, внезапно натянулась, как резинка. А потом ее концы вдруг рванулись навстречу друг другу, несмотря на преграждающие путь тени. Проход в Мидгард вдруг оказался совсем близко, на расстоянии вытянутой руки. Я могла бы добраться до него за один шаг, если бы захотела. Но мое место было здесь, а вот Хальдера требовалось отправить по назначению. Мне не пришлось раздумывать о том, как это сделать. Завидев дом, викинг сам рванулся сквозь проход. Прощальное спасибо раздалось уже с того конца дороги. И я оторвала руку от книги, нарушая связь.